Глава первая. Утро красит нежным светом. Стены древнего Кремля. У кого при слове «Москва» не возникают образы? Кремль, Красная площадь. Москва, Кремль. Так подписаны государственные документы и сообщения большой важности. В Москве, в Кремле, проходят важнейшие в жизни страны форумы. Москва, Кремль, Красная площадь – великие символы нашего времени. Кремль – сердце Москвы, сердце страны. И не только потому, что все основные исторические вехи связаны с ним. Не только потому, что Кремль представляет собой центр политической жизни первого в мире государства рабочих и крестьян. И не только потому, что это замечательный памятник искусства, вошедший в мировую сокровищницу. А, наверное, еще и потому, что сердце каждого из нас не могло бы биться, а мы не могли бы жить, если бы не ощущали себя кровно связанными с этим уголком русской земли. Каждое его здание – эпоха, каждый камень – история. Каждый этап развития Кремля осмысливался литераторами. Так строки летописей, образы, связанные с Кремлем, созданные русскими писателями, соединяясь в нашем воображении с обликом сегодняшнего Кремля, складывается в величественную картину его становления, развития и современной жизни. И стоит Москва, и сердце Москвы Кремль. Так заключает одно из своих исторических повестей Всеволод Иванов. Широко известна панорама восточной части Кремля, обращенной к Красной площади, откуда особенно торжественно выглядят Спасская башня и здания под государственным флагом, в которых работают Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР. Прекрасна его панорама и со стороны набережной Мориса Тореза. Открылся еще один вид на Кремль от гостиницы «Россия», что расположена в Зарядье. По-своему величественно и, быть может, несколько загадочно выглядят постройки за высокой кремлевской стеной, вдоль которой тянется Александровский сад. Сколь разнообразны ракурсы, в которых предстает перед нами Кремль, столь же различно и восприятие каждым из нас этого замечательного памятника. По-разному его видели и изображали русские писатели. Нам хотелось бы заглянуть в историю художественного слова о Кремле и Красной площади. Они постоянно обращали на себя внимание прозаиков и поэтов. Художественный образ Кремля и Красной площади создан Пушкиным, Лермонтовым, Герценом, Львом Толстым, Алексеем Константиновичем Толстым, Алексеем Николаевичем Толстым, Чеховым, Блоком, Маяковским, Брюсовым, Симоновым, Иренбургом, Дмитрием Кедриным, Антокольским, Твардовским, Рождественским. Велика была духовная связь наших писателей с Кремлем и Красной площадью. Лермонтов отмечал: «Москва не есть обыкновенный город, каких тысяча. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, богатую обильными мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта». Обращаясь к этим замечательным сооружениям, вспомним, какую роль они сыграли в жизни и творчестве писателей в разные исторические эпохи. Очень важно отметить, что писатели XIX века, особенно первой его половины, обычно воспринимали Кремль как памятник истории, и все их произведения обращены в основном к историческому прошлому Кремля. Современные нам литераторы прежде всего связывают его с событиями, которыми живет страна в наши дни. Для них Кремль и Красная площадь становятся символами свершений советской страны. В наши дни изменились роли и значения Кремля в жизни страны и, соответственно, изменился подход к его изображению в литературе. В советской литературе обращение к Кремлю связано, как правило, с событиями большого политического звучания. Кремлевские стены, окружающие замечательный ансамбль и существующие 500 лет, служили для обороны города в дни вражеских нашествий. В течение многих столетий они были надежной опорой москвичей. В наши дни и стены, и кремлевские сооружения – замечательные произведения искусства, являющиеся напоминанием о героическом прошлом. В полной мере осознать значение Кремля можно, обратившись к его истории. Жизнь древнего Кремля началась вместе с жизнью Москвы. На Боровицком холме были воздвигнуты первые кремлевские гражданские здания, стены, соборы. Уже давно переосмыслено первоначальное значение слова «Кремль», некогда означавшее «крепость». Слово «Кремль» встречается в первый раз в 1331 году при известии о пожаре Москвы. Но потом она надолго, почти на 200 лет, исчезает из летописей и исторических документов. Название «Кремль» установилось лишь по возведении стен Белого города, сообщал историк Бартенев. Московский Кремль в старину и теперь. Составитель Бартенев, Москва, 1912 год, страница 5. С момента создания и до наших дней образ Кремля находил отражение в литературе. Сначала это были летописи. В Ипатьевской летописи так сообщается о возникновении в 1147 году Москвы. В той части нынешнего Кремля, которая примыкает к Боровицкой башне, состоялась встреча суздальского князя Юрия Долгорукова и Новгород-Северского князя Святослава Ольговича. В лето 6655-1147 князь Великий Юрий Суздальский, сын Владимира Мономаха, внук Всеволож, правнук Ярославль, праправнук Великого Владимира, собра воинство и шед взя град новый торг. И посла к нему князь великий Юрий Суздальский глаголе сице: «Како бы ся нам видеть и с тобою, и в любви, и в единстве житие, о Христе скончати, и от врагов своих стрешися заедин и друг за друга голова положите. И так осовещавшие, снедошися на Москву князь Великий Юрий из Суздаля, а князь Великий Святослав Ольгович с Рязани из Тишилова». Так десятилетие за десятилетием, век за веком, все значительные события в жизни Кремля отражались сначала в древнерусской, а затем в классической литературе XIX века. Известно, что в 1156 году, через 9 лет после упомянутых событий, князь Юрий Владимирович Долгорукий приступил к сооружению крепостных стен. Пожары, нападения войск других русских князей на московский Кремль, взятие Москвы Батыем в 1238 году нашли отражение в летописях. В Никоновской летописи упоминается об упрочении положения молодого московского княжества. В лето 6836-1328 зачало княжение московского, то есть это год, в который Москва стала великокняжеской столицей. Построены были при Иване Калите дубовые кремлевские стены. Начало строительства 1339 года. В 1366-1367 годах Дмитрием Донским были сооружены первые каменные. И вот наступил 1380 год. Из ворот башни, на месте которой теперь стоит Константино-Еленинская башня Кремля, Дмитрий Донской вывел свои войска и направился с ними на Куликово поле. Это были полки не только москвичей, но и ярославцев, костромичей, коломенцев, собранные Дмитрием Донским. Куликовская победа, по выражению историка Бартенева, заря освобождения от ордынского ига, была одержана более чем в 200 километрах от Москвы, но основа ее ковалась здесь, в московском Кремле. Вот как эта мысль отразилась в сказании о Мамаевом побоище, замечательном произведении древнерусской литературы, созданном в первой четверти XV века и имеющем множество списков XV-XIX веков. «И посла по брата своего, по князя Владимира Андреевича, в Боровиск, и по все князи русские скорые гонцы разослав, и по вся воеводы местные, и по дети боярские, и по все служилые люди, и повеле им скоро быть у себя на Москве». Выезд русских войск из Москвы сравнивается с полетом соколов. «С ним и все князи полетели из Москвы, як белы соколы, нарядное войско». Советские писатели Язвицкий и Бородин неоднократно обращались в своем творчестве к изображению Кремля и Красной площади. Картины, созданные ими, точны, исторически правдивы. Кремль и Красная площадь – место, где развертывается действие исторических романов Дмитрий Донской, Бородина и Иван III, государь всея Руси, Язвицкого. Этапным событием в русской истории было великое стояние на реке Угре, которое означало окончательное падение ордынского ига. Это произошло в 1480 году, ровно через 100 лет после Куликовской битвы. Отсюда же, из Кремля, навстречу полчищам хана Ахмата вышли русские полки под руководством Ивана III. Этому предшествовало знаменательное событие. С замиранием сердца, переносясь мысленно на 500 лет назад, мы читаем в книге Всеволода Иванова «Иван III» о том, как здесь, в Кремле, великий князь Иван разорвал грамоту хана Ахмата. Посол спешился на красное сукно и, приняв в обе руки ларец с ханской басмой, на своих кривых ногах конника легко двинулся по ступенькам. Вступив в бревенчатую палату, посол увидел, что на этот раз бояре и князья, духовенство и жильцы стоят в глубине, по стенам, а великий князь Иван сидит на кресле, в японче и в мономаховой греческой шапке, увенчанной крестом из самоцветов. Никто не пал встречу на колени, не встал и великий князь. Посол поднял было ханскую грамоту высоко, протянул ее Ивану Васильевичу. Но великий князь схватил грамоту, плюнул на нее, с треском разорвал, бросил лоскутье на землю. Выхватил из рук шатнувшегося восточного вельможи его цареву басму, распахнул ларец и, вытряхнув воск на земь, растоптал каблуком своего пурпурного сапога. В московском Кремле, собираясь походом на войско Ахмата, Иван III держал совет. В майский день собрал Иван Васильевич совет в своей избе. Белые высились в окнах березки, сквозили душистой листвой, ворковали голуби под застрехами, да накатывало, обдавало по временам колокольным звоном. Солнце в упор зажигало цветные искры на нарядах и на оружии, на поясах, и светило прямо в темный лик Адигитрии. «Русские люди, — сказал Иван Васильевич, — приходит грозный час. Должны мы отстоять наше государство Москву от ордынского царя». После этого двинулись русские войска на юг. Исторические персонажи, герои повести Всеволода Иванова, именно в Кремль возвращаются после столь неслыханным порядком без крови одержанной умной победы. Великий князь выезжал из-за Москвы реки и смотрел, как Кремль высился, весь озаренный солнцем, осыпанный серебряным снегом, белокаменный, с золотыми куполами. Утверждение могущества и независимости русского государства требовало дальнейшего укрепления московского Кремля. При великом князе Иване III было осуществлено в Кремле грандиозное строительство. Оно началось с сооружения Тайницкой проездной башни на берегу Москвы-реки. Сейчас ее ворота заложены кирпичом. Облик мощной башни напоминает о той далекой поре, когда летописец в 1485 году отмечал, что началось строительство стен. Белокаменные стены были закончены в 1499 году русскими мастерами при участии итальянских Марко Руффо, Антона Фрязина, Пьетро Соляри, Аливиза Фрязина. В действительности же стены не были белокаменными в полном смысле этого слова, а были сложены из кирпича. Белый же камень использовался только для фундаментов и цоколей стен, башен и декоративного пояса, идущего посредине. В последующее время большого строительства в Кремле не велось. Какие же реальные картины облика Кремля этой поры запечатлены в художественной литературе? Конечно, мы их найдем в песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, написанной Лермонтовым в 1837 году. Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая подымается. Действующие лица песни смотрят на Кремль со стороны Замоскворечья, любуются розовеющими в свете зари постройками. А за Кремлем горит заря туманная. Купец Степан Парамонович Калашников, выходя на поединок с опричником Кирибеевичем, так выражал свое уважение к Кремлю. Поклонился прежде царю Грозному, после белому Кремлю да святым церквам, а потом всему народу русскому. Тесовые кровли, то есть кровли из лемеха, украшали жилые деревянные дома, а общественные сооружения, соборы, грановитая палата были построены из камня. В Кремле во времена Ивана Грозного были задуманы знаменитые походы на Казанское и Астраханское ханство, закончившиеся потом победой. Как представляли поэты облик кремлевских палат? К истории обращается советский поэт Дмитрий Кедрин. В поэме «Зодчие», написанной в 1938 году, он рисует Кремль времен Ивана Грозного, куда были призваны Постник и Барма, будущие строители храма Василия Блаженного, памятника присоединения Казани и Астрахани к Москве. Лился свет в следяное оконце, был дух вельми спертый, изразцовая печка, божница, угар и жара. И в пасконных рубахах перед Иоанном IV, крепко за руки взявшись, стояли сии мастера. Может быть, не совсем привычны для нашего представления о масштабных исторических событиях бытовые штрихи, которые несут картины Кремля в повести Алексея Толстого «Князь Серебряный». В главе «Сказка», где описано нападение разбойников Перстня и Коршуна на Ивана IV, происшедшее в его опочивальне, сама опочивальня выглядит так. Налево от двери была лежанка. В переднем углу стояла царская кровать. Между лежанкой и кроватью было проделано в стене окно, которое никогда не затворялось ставнем, ибо царь любил, чтобы первые лучи солнца проникали в его опочивальню. Теперь сквозь окно это смотрела луна, и серебряный блеск ее играл на пестрых изразцах лежанки. Здесь разыгралась короткая схватка, в результате которой опричниками был схвачен разбойник Коршун. Кремль является местом действия и других произведений Алексея Толстого, его драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Действие драмы Островского «Василиса Милентьева» разворачивается в Кремле, в царских покоях. Василиса Милентьева, шестая невенчанная жена Ивана Грозного, погибает под ножом боярина Колычева. Здесь действуют знакомые нам персонажи: Малюта Скуратов, придворный врач Бамелий, Василий Шуйский, Борис Годунов. Перед читателями предстает суровое, мрачное время Грозного. В ремарках пьесы указано: дворцовое крыльцо в Кремле, грановитая палата, на левой стороне трона, по обеим сторонам скамьи, крытые красным сукном. Решетчатые сени в деревянном дворце, передний покой в тереме царицы.